«Несказанно рады знакомству». Орлов толкнул Дмитрия в бок. «Если бы мы знали, сколь прекрасные дамы нас встретят в этом доме!» И ручки умудрился поцеловать обеим. И чудом, не иначе, цветы оказались в руках Татьяны, коробка с шоколадом у Светочки, и, кажется, в итоге никто не выглядел обиженным. «Мог бы и предупредить», — шепнул на ухо Шувалов, провожая Светочку взглядом. «О чем? О родственнице. Она не родственница, она просто тут живет. Да не смотри ты так, ну забыл и вообще. Не привык я к этим расшаркиваниям». Взгляд у Шувалова был выразителен. Другой бы под этим взглядом и усовестился. А мне подумалось, что конфет в коробке вряд ли много, и до ужина они не доживут. Как пить дать, Светочка коробку вскроет, и потом засядут с сестрицей чаевничать. «Странная она», — прогудел Демидов, проводивший Светочку задумчивым взглядом. «Есть такое, но потом расскажу, может быть. И вообще, если помнишь, мы здесь по другому делу». Будто заглянув в мои мысли, коробку с шоколадом Светочка распаковывать не стала, но поставила на комод, подхватила сумку, отмахнувшись от помощи Орлова, и упорхнула, оставив после себя легкий аромат разогретого солнцем луга. И судя по тому, как принюхивался Орлов, этот аромат ощущал не только я. «Идемте». Татьяна с трудом сдерживала улыбку. «Николай Степанович уже прибыл и ждет вас. Савелий, я надеюсь, что не зря его позвала. У него много дел, если что». «Я готов возместить ущерб», — Шувалов чуть склонил голову. «И мне жаль, что вам пришлось». «Да хватит уже», — перебил его Орлов. «Сударыня, уверяю, что не будь дело таким неоднозначным, мы бы не стали отвлекать вашего жениха», — спокойно уточнила Татьяна и как-то руку повернула так, что на пальчике блеснул камешек, колечко. Женщины умеют показывать нужные им вещи, словно бы невзначай. Но хорошо, что Николя дозрел. «Поздравляю!» — подпрыгнул Орлов. «Ему повезло, и, надеюсь, он это понимает, поскольку в ином случае я готов прямо сейчас бросить свое сердце к вашим ногам». «Балабол!» — Демидов покачал головой. «Извините, он на самом деле не такой дурак, каким кажется». «Ничего, я ко всякому привыкла». «И вот чего на меня смотреть-то?» «Савелий, тебя и твоих друзей ждет библиотека. Я рада, что ты решил серьезно отнестись к учебе и взяла на себя труд подобрать несколько газетных статей нужной тематики и статистические выкладки. Надеюсь, вы после поделитесь плодами совместного творчества. А вас?» «Дмитрий». «Дмитрий, да, прошу за мной». «Но...» Орлов подобного поворота не ожидал. «Да и я тоже». «А мы?» «Если ваш друг захочет поделиться подробностями», — Татьяна умела говорить так, что возражать ей не хотелось, — «он сделает это сам». «И не поспоришь». Орлов проводил взглядом Татьяну и Шувалова, затем совершенно не по-благородному шмыгнул носом и произнес: «Знаешь, а хорошо, что я старший, да и мои сестры не командуют». «Это пока», — возразил Демидов. «Они у тебя просто мелкие. Дай пару лет и увидишь. Но предлагаю и вправду в библиотеку. Писать, как ни крути, придется». Мы переглянулись, и я вздохнул. А в библиотеке сидел Тимоха. Следовало предположить, из всех помещений старого дома он предпочитал именно это. Огромная, заполненная тяжелой громоздкой мебелью. Правда, книжные шкафы были большей частью пусты. Хозяева вывезли то, что сочли ценным, оставив пяток любовных романов, потрепанные томики поэзии и стопки старых газет. И лично на меня эта пустота навевала уныние. Возможно, что не только на меня, поскольку библиотека начала наполняться. Первыми на полках разномастные, большей частью потрепанные учебники, которые притаскивала Светочка. Следом за ними тетради, промокашки и просто пачки резаной бумаги. В другом шкафу примостилась пара медицинских журналов и учебник артефакторики с закладкой. Свежий выпуск «Имперского механика», слегка потрепанный «Ботанический атлас» и троица книг в разномастных обложках со стершимися названиями. На столике валялись свежие газеты. А вот мольберт поставили у окна, хотя, подозреваю, Тимохе было все равно. Он, подвинув к мольберту кресло вплотную, забрался на него с ногами и что-то рисовал. Старательно очень. Язык вон высунул от усердия. «Доброго дня!» — радостно поздоровался Орлов, протянув руку, и замер, когда Тимоха повернулся к нему, как был с высунутым языком, и этим своим беспомощно детским выражением лица, которое не оставляло сомнений, что с ним не все ладно. «Это Тимофей. Я отступил, чтобы видеть их. Я вам говорил». «Случайность?» «Нет, Татьяна всегда знала, где Тимоха, и сейчас, небось, приглядывала за ним глазами птахи, которая затаилась где-то в тенях. Птаху я не чувствовал, но знал, что она есть и смотрит». «Мой брат», — сказал я спокойно. «Он был ранен, что-то вроде контузии, и теперь вот...» «Та!» Тимоха отвлекся от листа и повернулся к нам. «На!» Он ловко перемахнул через подлокотник и выпрямился. Взгляд его зацепился за Орлова, а потом Тимоха взял протянутую руку и пожал, причем осторожно. И снова показалось, что еще немного и он очнется. «И я рад знакомству!» Орлов произнес это совершенно спокойно и даже чуть склонил голову. «Ага!» Демидову тоже пожали руку, причем Тимоха держал ее довольно долго, да и самого Демидова разглядывал с неприкрытым интересом. Впрочем, как и прежде, в какой-то момент та искра внутри, что не давала утратить надежду, погасла, и Тимоха разом потерял интерес к гостям. Он вернулся в кресло и, забравшись, снова потянулся к мольберту. «У меня дядька под прорыв попал», — очень тихо произнес Демидов, обнимая себя. 3 года тому в шахте с инспекцией был. Рабочие жаловались, он и пошел сам. Были подозрения, что управляющий ворует. Вот и поехал, без предупреждения, сразу на шахту и сюрпризом. Орлов в кои-то веки промолчал. Оказалось, что вправду воровал. Воздухогонки едва-едва работали, защита почти иссякла, и крепи гнилые. Эта падла поняла, что будет, когда дядька выберется, и обрушение устроила. Обвал. Ну и много людей на одном месте засыпало. А там, на глубине, там близко к тому миру. «Ты не рассказывал?» — столь же тихо произнес Орлов. «Да как-то оно, к слову, не приходилось. Вот, дядька не один был. Сына своего взял. Ну, брата моего двоюродного. Им повезло, что не сразу завалило. Успели отойти в боковую ветку. И людей прикрыли, до кого дотянулись. Дядька сильный, и братец был. Батька тогда и сам прилетел, и всех, кто был из наших, согнал. 3 дня завал вскрыли. Вот, но твари... Тварей много, синотники еще помогали». Тимоха мурлыкал что-то под нос, и казалось, что ничего-то ему не интересно, кроме рисования. Рядом на спинке кресла примостилась буча, которая ощутимо подросла, но, видать, не настолько, чтоб Тимохе стало легче. Или дело не в ней? «Братец мой до сих пор и не оправился. В нем дрянь какая-то, которую никак не получается убрать от дядька. Уже потом он щит держал. Перегорел, вот. Доставали, но порода ненадежная. То и дело подсыпало его камнем и приложило. Стал почти как твой брат. Нет, он хороший, славный, только глядеть больно». Это было сказано совсем тихо. «А целители? У нас хороший целитель», — Орлов произнес это уверенно. «У нас не хуже», — отмахнулся Демидов. «Отец его и в Петербург возил. До самого верха дошел. Вон, с Пироговым договорился, который при государе, чтоб глянул, а тот... Глянуть глянул, но руками развел. Мол, дело не в тварях. Это физическая травма. Камнем череп проломила и мозг тоже. Разрушила. И что повезло, что он вовсе выжил. Только, не знаю, везение это или нет, я бы лучше умер, наверное». Он вздохнул и спохватился вдруг. «Ты это только не болтай, добре!» «За кого ты меня держишь?» Орлов обиделся вполне искренне. Я знаю, когда и что говорить можно. Ладно, Савка, метелька, давайте вон тот стол займем. Предлагаю так. Сначала на черновую текст сочинить. Страницу или две, потому что пишешь ты еще хуже, чем я. А я до недавнего времени полагал, что это в принципе невозможно. Он разом переменился и как-то все вокруг тоже. Нет, никуда не делся Тимоха, как и двоюродный братец Демидова, и надо будет переговорить с Яромиром. Как бы глянуть на этого его братца? Если дела в дряни с той стороны, вдруг да помогу, или хотя бы попытаюсь, не из доброты, но с Караваевым ведь получилось. А уже потом будешь мучиться и переписывать набело. Учти, наш ретроград весьма ценит аккуратность. Хотя справедливости ради мелкие огрехи он простит, если содержание будет соответствовать его представлениям о правильности. Орлов быстро перебирал газеты, оставленные Татьяной. Что-то оставлял, что-то откладывал, а сестрица и обвела то, что полагала полезным. «Да-да, тут нет. Смотри. На самом деле с Георгием Константиновичем в принципе поладить довольно просто». Орлов нужные газеты придвинул, ненужные убрал, огляделся и, взяв стопку старых, рукавом смахнул с них пыль. «Главное, надо помнить, что он ярый государственник. Яр, помоги!» «А?» Яромир, подобравшийся к Тимохе, чтобы заглянуть в мольберт, вздрогнул и смутился, будто застали его за делом недостойным. «Чего?» «Того! Не мешай человеку творить! Так вот, начинать надо со вступления!» Орлов разгладил лист. «Может, ты попишешь? Быстрее будет, пока мысль не ушла». Чернильница была тут же и набор перьев. «А мне что делать?» — уточнил я. «Думать. Ну, можешь сходить глянуть, как там Димка, если получится». «Глянуть попробую». Я выпустил тьму и подтолкнул ее. «Но вряд ли». И не ошибся. Стоило тьме подобраться к двери гостиной, где устроился Николай Степанович, как из сумрака выглянула птаха и возмущенно закликотала. Главное, сама мелкая, взъерошенная, но не боится. Тьма замерла, явно несколько растерявшись. Птаха-то и на один зуб, но вроде как своя, и есть ее нельзя. И что делать, непонятно. «Назад», — сказал я мысленно, — «не будем Таньку нервировать». В конце концов, всегда можно расспросить Шувалова или Николя. Ну, правда, не факт, что и они расскажут. «Не-а!» Проморгавшись, я посмотрел на Орлова. «Там Танька свою тень оставила, так что не получится». «И у нее есть!» Демидов удивился. «И у нее, и у Тимохи. Правда, теперь совсем мелкая. Он был хорошим охотником, куда сильнее меня». «Погоди!» Демидов наморщил лоб. «Если...» «Думай про себя!» Опередил меня Орлов, стукнув приятеля по лбу увесистым томом фабричного уложения. «Не знал, что в нашей недобиблиотеке такое есть. Или Танька притащила? Заботливая она. И догадки свои же при себе оставь». «Понял». Демидов лоб потер и, кажется, не обиделся. «Тогда работаем. Предлагаю начать так. Погоди. Надо что-то вроде того, что вся власть от Бога, не выдержал я». «Точно!» — согласился Орлов. «И государь наделен ею свыше, то есть милостью Божией он поставлен править самодержавно над всеми землями и людьми». «И это хорошо!» — Демидов подвинул чернильницу. «Для кого?» «Для твоей отметки. В общем, такой порядок был положен от начала времен и должен сохраняться, и каждый разумный человек, сознавая сие, в меру сил своих и способностей будет родить за его поддержание». Орлов поднял палец. «Раздор же меж подданных всему порядку вредит». «Вредит», — повторил Демидов. «Надо будет как-то покрасивше. Потом доработаем». Орлов заложил руки за спину и принялся рассказывать по библиотеке. Причина же оного раздора состоит в том, что одни подданные, позабыв о христианском милосердии, праве и законе государевом, безбожно угнетают. Так и писать. Пиши, безбожника он не любит. Это точно. угнетают других, вытягивая из них все соки и лишая их души веры в справедливость, ибо нет таких законов, которые защитили бы малых да убогих пред сильными, но позабывшими о Боге и Государе, а потому мнится тебе, что весьма важно сочинить закон, который бы...» Орлов чуть запнулся и уставился на меня. «Устанавливал правила взаимоотношений между фабрикантами и рабочими. Лучший порядок. Он любит порядок». «А не многовато ли порядка?» — усомнился Демидов. «Порядка много не бывает». «Точно. Порядок взаимоотношений. Я оседлал стул, где были бы описаны права и обязанности каждого». «О, про обязанности он тоже любит. Тут уж надо что-то придумать. Но только без всяких там разрешений на стачки, как предлагают некоторые. Начнем с малого. Тут уже я думал. И неприятного. Обязать фабрикантов организовать ретиратники, которые бы регулярно чистились». «Чего?» «Уборные», — пояснил Метелька. «Это да. У нас на фабрике были, а вот на некоторых так нет. Или вот только для мастеров, а рабочим туда нельзя». «И куда люди?» Орлов моргнул. «Ходят. А под заборы ходят или порой прямо в цеху. Ну, по малой нужде, особенно если холод. На холод кому охота? А в цехах от машин тепленько. Но тогда вонь стоит». Метелька поморщился. «Еще мой дед велел на всех производствах уборные организовать». Демидов выглядел удивленным. «Это же вправду воняет, что не зайти. А еще недели не пройдет, как рабочие животами маяться станут». «Вот про это и пиши. Можешь не сильно красиво выражаться, а то еще решит, что мы за него сочинили. И что поддерживать ретиратники надо в порядке, нечистоты вывозить, а не сливать в реку, потому что от этого по воде распространяются многие болезни». «Это да». «Установить продолжительность рабочего дня, а если работник работает более, то и оплата за переработку должна быть выше. Установить минимальную оплату можно для разных производств свою, потому как порой отличаются и по сложности, и по умениям». Я задумался и качнулся на стуле. «Еще, скажем, чтобы платили только государственными деньгами, а не самопечатными. Самопечатные деньги – это нарушение закона и покушение на права казначейства, а значит и государя. Принцип я уловил, и да, без придирок не обойдется, но, глядишь, Георгий Константинович в целом подуспокоится». Глава 14. И многие почитают за счастье, когда удается пристроить дитё судомоем. Зачастую им вовсе не платят денег, либо же сговариваются об оплате только на великие праздники – Пасху и Рождество, тогда как в остальное время достаточным полагают и того, что судомой имеет возможность невозбранно потреблять объедки, что остаются после гостей трактира, а то и когда хозяин заведения добр забирать их с собой. Это становится немалым подспорьем семье. Петербургский листок. Шувалов появился в тот момент, когда мы вчетвером спорили, нужно ли запрещать детский труд или достаточно его немного ограничить. «Да ты пойми, Сав, что ограничения не сработают!» Орлов галопом кружил по библиотеке, чудом разве что не натыкаясь на шкафы и стулья. «У нас их просто-напросто не поймут. Или поймут, но найдут способ обойти. Только запрет». «Как будто запреты не обойдут». Демидов задумчиво грыз конец пера. «Только в путь. Сунут на лапу фабричному инспектору, и все. Вопрос в том, сколько надо будет сунуть и станут ли связываться. Одно дело мелочь, которую и проверить тяжко. Ну как ты проверишь, сколько там он работает и где на самом деле? А вот когда будет так, что если на фабрике дети, то сразу и штраф, и такой, чтоб немалый, тогда и инспектору тоже платить придется немало. И кому оно надо?» Демидов скорчил скептическую гримасу. «Вы оба правы, и ограничения обойдут и запреты, и взятки давать будут». Я покачивался на стуле. «Но тут другое. Дети на фабрике идут не потому, что им больше заняться нечем, а от нужды. Для многих это единственный способ заработать на кусок хлеба. Отбери саму эту возможность, нужды меньше не станет, в отличие от способов из нее выбраться. И те, кто сегодня идет на фабрике легально, завтра займется... Вот чем получится, тем и займется». «Ругаетесь?» Появление Шувалова я пропустил. Выглядел он помятым, что ли? «Продуктивно думаем!» Орлов подскочил к приятелю и, приобняв, тряхнул. «А ты как, живой?» «Как видишь, мало ли, чё от тебя некроманта проклятого ждать!» Улыбался Шувалов криво. И, стало быть, спрашивать, все ли в порядке, не след. И так видно, что не в порядке. «Что целитель сказал?» «Сказал, что это и вправду ненормально, и... В общем, он должен побеседовать с моим отцом. Я ему позвонил, объяснил, и теперь они разговаривают. Извини, Савелий, я не думал, что так получится». Шувалов выглядел до крайности растерянным. «Значит, серьезно все?» Орлов мигом сбросил маску. «Да, и как я понял, он хочет осмотреть и вас тоже, если вы не против. Или если нужно получить разрешение родителей, то звоните». «Обойдусь», — отмахнулся Орлов. Демидов, подумав, кивнул. «Чего раньше времени батю беспокоить?» Это он произнес в полголоса. Он и так не сильно рад уже этой учебе. Шувалов оперся спиной на шкаф и посмотрел на меня. Потом произнес. «Мне до крайности неловко, что я доставляю беспокойство. Еще отец, скорее всего, приедет. Он сложный человек. И я боюсь представить его реакцию, но в том, что он захочет лично встретиться с Николаем Степановичем, не сомневаюсь. И моей инициативой вряд ли будет доволен». «Выпарит?» – уточнил Орлов. «Нет, он против физических наказаний. Говорит, что порка унижает человеческое достоинство». Бледность уходила, и Шувалов успокаивался. «Просто у него характер и дар. Дар куда сильнее моего. Это влияет на людей. Поэтому, если вы не готовы принять, то я пойму. Николай Степанович уверен, что отца тоже нужно посмотреть. Что лучше бы это сделать здесь, не привлекая внимания, однако...» «Та!» Тимоха выглянул из-за мольберта. «Гу! Это Тимоха, старший брат Савки. Помнишь, он рассказывал?» Орлов меня опередил. «Он отлично рисует, и у него контузия». «Ага». Тимоха кивнул и потянулся. «Ух!» А его словарный запас расширяется. Как-то раньше я на это внимания не обращал. Буча тихонько свистнула и перебралась на плечо. Благо, плечи у Тимохи были серьезные, места хватало. «Он охотник тоже? А почему тень у него маленькая?» Шувалов отвлекся. «Болеет», — ответил я. «А разве тени могут заболеть?» «Чего они только не могут, Дмитрий, не дури. Если Николя сказал, что смотреть надо, значит надо. И да, лучше тут, в смысле у нас, раз уж мы это все затеяли, если что, будет независимым консультантом». «В каком смысле?» — уточнил Шувалов, окончательно успокаиваясь. «Почитает наш опус и выступит с критикой на предмет нехватки в нем порядка и государственности». Шувалов кривовато улыбнулся и кивнул. «Это он может, но на твоем месте я бы воздержался показывать». Первым гостя почуяла тьма, встрепенулась и заволновалась, дернула меня, требуя выпустить. «Большой», — сказала она, — «злой, опасно». Призрак встопорщил перья и свистнул, а потом издал низкий ракочущий звук, от которого и Орлов вздрогнул. «Что за...» — он крутанулся. «Полагаю, отец прибыл». Шувалов отложил листки с нашим опусом, который уже успел прочитать трижды, всякий раз оставляя какое-то невообразимое количество пометок. От этого появлялось некоторое ощущение собственной неполноценности. И не только у меня, если Орлов попытался листки отобрать, но безуспешно. «Надеюсь, ты сумеешь удержать свою... тень». «Сумею». Я тоже поднялся. Негоже оставлять такого неприятного гостя на Татьяну. Идем?» Шувалова дернул гимнастерку, спешно поправил ремень, закрутил головой, пытаясь найти зеркало. «Что-то мне его папенька уже не нравится». «Сила много, вкусно!» Воспользовалась случаем тьма, как бы намекая, что у нее есть верный способ избавить меня от неприятных людей. «Нет уж, не нравится, это еще не повод скармливать человека твари». Тьма огорчилась. «Но мы присмотримся, а там мало ли как пойдет». Я все-таки представлял его иначе. Стереотипней, что ли, этаким злым старцем дракуловатого вида, непременно в черном плаще и с тростью. Трость имелась, а вот плащи давно уже вышли из моды, потому я обрядился Шувалом-старший в элегантный костюм светло-серого цвета, и старым он не выглядел. Высокий, породистый, сразу понятно, в кого Димка пошел, тут никакие экспертизы не нужны, и вежливый до оскомины. Улыбается, раскланивается. Если ему и не нравилось происходящее, то он ничем этого не выдал. Димка сделал шаг вперед и подбородок задрал, чтобы выглядеть солидней, ну или по привычке. «Отец, позвольте представить вам моего товарища Савелия и его сестру Татьяну Ивановну. Татьяна Ивановна – это мой отец Алексей Дмитриевич Шувалов». Татьяна присела как-то так, как оно принято в обществе. Причем при всей нелепости этого вот упражнения она умудрилась проделать его с немалым изяществом. «Добро пожаловать», — сказала она, ничуть не смущенная ни силой, ни взглядом, которым ее одарили. Впрочем, как и дом, и меня. Шувалов-старший наверняка оценил и место, где наш дом расположен, и в целом его целиком, со старой разномастной мебелью, стершейся позолотой и общей неказистостью. «Доброго дня!» — он мило улыбнулся и вручил Татьяне букет. «Несказанно рад знакомству. Много слышал от сына о вашем брате», — спокойно ответила Татьяна и тоже мило улыбнулась. «Я счастлива, что Савелий столь быстро обзавелся друзьями. У него сложный характер». И на меня покосилась. «А я что? Стою. Грудь вперед, живот втянул, хотя его не было на все одно. Глаза таращу, изображая нечеловеческий восторг от встречи. И прям чую всем организмом интерес к скромной своей особе. Понимаю, сложный характер – это всегда сложно». Типа шутит так. Но и я рад, что у моего сына такие друзья, которые не оставили его в сложной ситуации. А это уже сказано без всяких шуток. Однако, если вы позволите, времени у меня не так много. Конечно, прошу, Николай Степанович сейчас заканчивает. Это с Яром. Орлова Николя осмотрел быстро, сказав, что в целом все весьма даже неплохо, но нужно больше времени уделять отдыху и развитию дара. Шувалов-старший с Танькой удалились, а мы вернулись в библиотеку. «Ага, и Демидов уже тут. Быстро управились». «И как?» — Метелька озвучил вопрос, который волновал многих, и протянул Шувалову бублик. «На кухню сбегал. Я в булочную позвонил, они и принесли». Метелька устроился на подлокотнике старого кресла и положил на колено тетрадь по словесности. «Слушай, а тут как писать надо? Арифметические изыскания?» Он произнес это по слогам. «Теперь-то красота с аппаратом. Не надо ноги бить. Позвонил и сиди, жди булок». «Яр, ты как?» «Да нормально так-то, но целитель изрядный. От нашего меня так не пробирает». А этот сказал, что у меня мышцы зажатые где-то там, и чё-то надавил потом силой, и как-то вот. Демидов руки поднял и помахал. «Не болит и не тянет, вроде как я их еще давно зажал, а наши не видел. Слушай, а если ему денег заплатить, неудобно как-то?» «Это не ко мне», — я покачал головой. «Обидится». Шувалов ел бублик, аккуратно отщипывая кусочки. Я только заикнулся, а он сразу ответил так, что, мол, занимается по просьбе невесты, и потому не стоит беспокоиться о деньгах. Тогда и вправду не стоит, я пожал плечами. Надо будет, поверь, Николай, с твоим папенькой договоряться. «Не уверен. Знаешь, обычно люди чувствуют наш дар. Даже если закрыться полностью, все равно остается что-то такое, вызывающее неприязнь. Или правильнее будет сказать отторжение?» Шувалов был задумчив. «Ударников. А у обычных страх. Он же словно и не заметил. И так, даже когда сила почти...» Он замолчал. «Договаривай уже», — потребовал Орлов. «Что случилось?» «Дар нестандартно среагировал и вчера с Елизаром. Ему не нравилась эта чужая сила, но я сумел восстановить контроль. А сегодня едва не случился всплеск. Точнее, он бы случился, если бы не твоя сестра. Ее тень просто появилась и вытянула излишки силы. Ага, а с моими делиться не стала. Хотя сколько там тех излишков?» И все успокоилось, и... «В общем, Николай Степанович сказал, что есть признаки стимуляции роста дара, какие-то характерные изменения структуры, но пока на начальном уровне, поэтому отца и позвал». «Да уж, а ваш целитель не замечал?» «Нет». «Интересно. Я спросил, а Николай Степанович сказал, что...» «В общем, изменения на этом этапе незначительны, и что если не искать их целенаправленно, то и не увидишь». Что человек, который прежде не сталкивался с подобным, он просто решит, что имеют место некоторые индивидуальные особенности развития и только. А деградация каналов станет заметна уже много позже. То есть ваш целитель ни при чем? Не знаю, отец точно будет его проверять, но если так... А это лечится? Да, Шувалов доел бублик. Мне уже намного легче и... Николай Степанович говорит, что и особого лечения не требуется, что организм сам восстановится, но нужно убрать источник отравления и просто гасить вспышки силы, если таковые будут, но не блокираторами, а как в этот раз. Он поглядел на призрака, который, растянувшись поперек порога, принялся вылизывать бучу. Та ворчала и пыталась выбраться, но призрак придавил ее когтистой лапой. «Я так полагаю, Николай Степанович обсуждает с отцом и твоей сестрой возможные варианты». «Это какие? Хотя какие тут варианты? Или я еду жить к Шуваловым, или Шувалов остается у нас. Прям даже не знаю, что мне нравится меньше. Он же, подкинув призраку комок силы, который тот великодушно уступил, Буче поинтересовался. «А у тебя еще одной сестры с даром нет?» «Вроде нет, насколько знаю. А тебе зачем?» «Для кузена», — ответил Орлов. «А я говорил, что надо бы пошевелиться, пока помолвки не объявили. Теперь все. Хотя, Сав, ты сестре намекни, кузен у него славный малый». «Боюсь, Генрих пока не готов к новой попытке. Еще переживает. Да, мне бы не хотелось говорить, но он испытывал глубокую личную симпатию к Адаецкой, и ее побег сильно на него повлиял». Контроль силы во многом связан с эмоциями, поэтому ему сейчас сложно. Настолько глубокую, что продолжает искать? Демидов потер палец, на котором обнаружилось чернильное пятно. «Да ладно, Дим, это ж так себе секрет. Они вон тоже газеты читают». «Я не читаю», — Митерка сдержал зевок. «Разве что те, где про всякие злодейства пишут. Слыхали, что вдова исправника подлила зятю яд, потому что он ее соблазнить пытался?» «Надо же, а кому-то в жизни, выходит, злодейств не хватает». «В листке раз в неделю появляется объявление», — пояснил Демидов. «Разыскивается девица благородного происхождения. И ладно бы описание, так ведь портрет печатают и награду обещают. Ему еще не надоело?» Шувалов вздохнул и сел в кресло, вытянув ноги. «Генрих просто хочет убедиться, что с ней все в порядке. Он волнуется». «И ты думаешь, что если ему другую девицу подсунуть, он будет волноваться меньше?» «Дело в ином», — Шувалов растопырил пальцы. «Кто бы знал, как хорошо без перчаток. Отец не будет рад, если я буду говорить о делах рода, но...» «Но ты будешь». Шувалов кивнул, будет, и, отвлекаясь, подбросил призраку еще один комок силы. Некромантов не любят. И что бы ни говорил Эразм Иннокентич, эта нелюбовь не ограничена чернью. Просто воспитанные люди умеют ее скрывать. Однако она принимает другие формы. С нами сотрудничают. У нас есть союзники, которые готовы ради выгоды переступить через свои эмоции. Если что, то я с тобой не ради выгоды. Орлов сплел что-то похожее на длинную сосиску, только огненную. «Я не о тебе, я в целом. Мы изначально держались на особицу от начала времен, и только мой дед решил нарушить заветы, поняв, что этот путь ведет к забвению. Ему удалось вывести род из тени. Шуваловы заняли свое место в свете, но вас все равно не любят. Скорее, не доверяют. И в целом ожидают подвоха, что ли, момента, когда мы не справимся с силой. Я первый из рода, кто получил возможность учиться не дома, а Генрих первый из рода, кто уже получил чин коллежского советника, и мы надеемся, что это лишь начало, но... Дай угадаю, ему нужно жениться. Я прислушался к происходящему, но в эфире было тихо. Призрак тоже не выказывал беспокойства, а значит, что бы ни происходило, Николя с этим справлялся. «Зачем?» — удивился Орлов. «Потому что человек, у которого есть семья, менее подозрителен. Тем более, когда жена мила и родовита, устраивает приемы, приглашая нужных людей. Очаровательная женщина многое может сделать для карьеры мужа». «Почему мне хочется вызвать тебя на дуэль?» — задумчиво протянул Шувалов. «Потому что ты злобный некромант, и мысли у тебя пошлые. Я о том, что когда порхает такая звонкая птичка, то разве придет в голову мысль, что у нее муж чудовище? Нет. Подходящая жена сделает твоего кузена чуть более нормальным в глазах общества. А побег Адаецкой, полагаю, крепко ударил по репутации». «Да». «Поверь, даже если бы у меня нашлась еще одна сестра, то брак с ней скорее бы утопил остатки этой самой репутации. Но на счастье твоего кузена, сестра у меня одна». Где-то в доме громыхнуло. «Была!» — я вскочил. «И призрак тоже. Если эта некроманская падла напугала Татьяну, я его тьме скормлю». Глава 15. У Литейного моста я поймал в Неве кита, спрятал за окошко, съела его кошка. Помогали два кота, вот и нет теперь кита. Ты не веришь другу? Выходи из круга. Детская считалочка. В тонком писке птахи слышалось возмущение, но никак не страх. И этого хватило, чтобы призрак рванул вперед, и тьма внутри меня возмущенно зашипела, требуя свободы. «Не здесь. Я бегом бросился из библиотеки, и не я один. Что-то громыхнуло, падая, выругался Демидов, но я не слышал. Их не слышал. Вы это серьезно?» Они стояли у лестницы, Татьяна и некромант, вцепившиеся в свою трость. Он держал ее на весу, то ли готовясь защищаться от моей сестры, то ли нападать. Шувалов был выше, массивней, и рядом с ним Татьяна казалась еще более хрупкой, чем обычно. Вот только смотрела она спокойно, насмешливо даже. «Я обязана оставить свой дом, семью и поехать с вами в какое-то ваше поместье, потому что вам нужно и удобно». Голос ее тоже звучал на диво ровно, разве что Татьяна позволила себе нотки недоумения. Я выдохнул. Что бы там ни грохало, сестру это не задело. «Я заплачу». Шувалов заставил себя опустить трость. «И уверяю, ваша репутация не пострадает. Оформим договор, скажем, учительницей этикета». «Тань?» Я появился рядом, придержав призрака за шкирку. Некроманта окутывало темное облако силы, но теней оно не столько отпугивало, сколько манило. И призрак, вытянув шею, все же ухватил клювом краешек, выдрал и проглотил. «Мря!» — произнес он, заставив Шувалова повернуться к нам. «Полная мря!» Тьма вокруг Шувалова сгустилась. Да ведь пытается, что ли. «Отец!» Димка запыхался, и Орлов с ним, и Демидов. Метелька тут же. Могучая кучка, чтобы ее... «Дмитрий, будь добр, собирайся. Мы покидаем город. Татьяна Ивановна, сколько времени вам понадобится на сборы?» «Нисколько. Я никуда не поеду». «Это не обсуждается». «Он всегда такой тугой?» — поинтересовался я у Димки шепотом. А ответил Орлов. «Все некроманты упертые». «Молодые люди, рад был встрече. И, Татьяна Ивановна, подумайте хорошенько. Я предлагаю достойную работу и защиту, а не...» Птаха, севшая на плечо Татьяне, фыркнула. А призрак заворчал утробно и низко. Он встал, растопырив лапы, выгнув спину. Крылья развернулись этакими парусами. Поднялись дыбом перья. В общем, солидный вид. Только Шувалова не впечатлило. «Этот вот...» — он махнул рукой. «Это место не для вас. Если вас так волнует, то вашего брата я тоже готов забрать. В роду Шуваловых ему найдется достойное место». «Хрена с два!» Я ответил за себя сам, хотя Татьяна уже открыла было рот. «И она никуда не поедет, если не хочет». «Молодой человек!» Тьма забурлила, потянулась ко мне и матюкнулся за спиной Орлов, но не отступил. Зато я почувствовал, как разгорается его пламя, и запах камня стал сильнее. Так, не хватало тут схватку одаренных устроить. Дом, между прочим, мне нравится. «Что тут происходит?» Нервный голос Николя заставил тьму пошатнуться. «Николай Степанович». Шувалов точно не привык отступать, но целителю ответил коротким кивком. «Рад, что вы здесь и надеюсь на вашу помощь. Объясните девушке, что ей...» «Это моя невеста». Темная сила некроманта Николая Степановича ничуть не испугала. Он от нее просто отмахнулся. «Извините, не знал, но сути дела это не меняет. Мой род нуждается. Может, конечно, мы бы и договорились. Да чего-нибудь точно бы договорились, но птаха опять встрепенулась и засвистела». Ей ответил коротким рыком призрака, уже потом раздалось полное возмущение. «На! Та-та!» И меня просто сдвинули в сторону. Спокойно и так уверенно, что ли. А перед некромантом появился Тимоха с карандашом в руке. И вторым, который он засунул за ухо, с пятнами угля на пальцах и бучей, что устроилась на широком его плече и теперь на нем подпрыгивала. «Это что за...» Облако силы вокруг Шувалова резко выросло, а после и плотнее сделалось, и это облако потянулось к Тимохе, причем, готов поклясться, произошло это само собой. «Назад!» — заорал Шувалов, теряя остатки самообладания. Я видел, как кровь отхлынула от его лица, и губы резко посерели, и сам он поспешил толкнуть Тимоху в грудь тростью, да только скалу проще сдвинуть, а Тимоха трость перехватил. «Ты!» Он произнес это с упреком и второй рукой просто смял темную кипящую силу, а потом уже сам, отвечая, толкнул Шувалова, и тот, отступив на шаг, к ступеням нелепо взмахнул руками. «Тима, нельзя!» — охнула Татьяна, хватая Шувалова за рукав, и затрещала. «Не рукав, ткань мироздания. Я уже понимал, что происходит. Ко мне рядом!» И вцепился одной рукой в братца, которому вздумалось вдруг мир и рушить, другой, кажется, в рукав Орлова. «Не отходите!» Она, граница миров, стремительно расползалась. И первым делом трещина всосала черную силу Шувалова, чтобы в мгновение ока расшириться вдвое, втрое. «Что тут? Тань, не отходи, на тебе Николай и этот!» Пол под ногами чуть дрогнул и по доскам побежал, полетел, спеша освоить новое пространство, седой мох, а за ним уже и седая трава пахнула той стороной, с тылым ветром, сухую землей и еще миром, напрочь чуждым человеку. Этот мир распахнул пасть, вбирая людей кусок лестницы, и сомкнул ее, закрываясь за спиной. «Чтоб вас! Ненавижу некромантов, особенно некоторых!» «А мы это где?» Голос Орлова прозвучал несколько нервно. «Помнишь, я огляделся, ты спрашивал, что на той стороне? Вот теперь сам можешь поглядеть». «Ага». Впервые, кажется, Орлов не нашелся с ответом. «Вот ведь». Мы стояли посередине степи. Справа расстилалось поле серой травы, по которому гулял ветер. Впрочем, как и слева, и спереди, и сзади. Где-то там вдалеке виднелась темная полоса то ли леса, то ли горизонта. Припекало солнце, почему-то сегодня небольшое и красное, как спелое яблоко. «Приехали, мать же ж вашу! А главное, всей нашей тесной компании во главе с грёбаным некромантом. При этом сам Шувалов держится неплохо. Бывал на той стороне. Скорее всего, он силушку свою богатырскую прибрал и запихал под дорогой пиджачок, осознав, что тут ею давить не след, потому как могут и придавить». Татьяна лишь вздохнула и, наклонившись, подняла доску с торчащим из нее ржавым гвоздем. «Кажется, лестницу придется чинить», — произнесла она. «Ага», — встрепенулся Орлов, в руке которого обнаружилась балясина. «Если что, я не нарочно, я чтоб не свалиться ухватился». «С лестницей разберемся». Шувалов-старший тряхнул головой и тросточку свою опустил, оперся на рукоять этак по-светски. «Думаю, эта задача вторична. Сначала нам нужно понять, как отсюда выбраться». «Любопытное место». Николай Степанович присел и пощупал траву. «Какая невероятная насыщенность! Выходит, правы те, кто утверждает, что при переносе материал изрядно теряет в свойствах, если даже это...» «Николя», — мягко произнесла Татьяна. «Ах да, извините. Понимаю, что несколько не вовремя, однако это многое меняет, и...» И сорвал-таки травинку, чтобы сунуть в карман пиджака. Вот сразу увлеченного человека видать. Я вздохнул и выпустил тьму, которая, впрочем, разумно не стала показываться, но скользнула прямо в траву, растворившись в этом сизо-сером море. «Знаете, отец обещал, что, мол, в следующем году летом он возьмет меня на ту сторону», — произнес Орлов с немалой задумчивостью. «Я как раз достаточно подрасту для подобных прогулок». «Вернешься и обрадуешь, что ты уже достаточно подрос». Демидов не удержался и траву потрогал. «Аккуратнее, молодые люди, постарайтесь не допустить порезов. Твари остро чуют кровь и...» Шувалов-старший окончательно взял себя в руки, огляделся снова. «Внимательно так. Даже не хочу думать, что именно он увидел. И силу. Кровь и силу. Поэтому будьте добры сделать так, чтобы ваша сила оставалась внутри вас». Он перевел взгляд на Тимоху, который застыл, устремил задумчивый взгляд куда-то вдаль. Буча на его плече нервно переминала лапами, и теперь она походила на крупную кошку, правда, несколько лысоватую, будто лишайную, и четырехглазую, и с хвостом чрезмерно длинным. Короче, очень странного вида кошку. «Признаю, что вел себя недостойно, и приношу вам, Татьяна Ивановна, свои глубочайшие искренние извинения». Аристократ поклонился, ручку к сердцу прижал, ножкой о траву шаркнул. «И готов компенсировать причиненные неудобства, но...» «Как понимаете, не здесь». «А то понимаю, здесь что-то компенсировать сложно. И потому не могли бы мы продолжить нашу беседу в более привычной обстановке?» В Поднебесье мелькнула быстрая тень. «Я бы с удовольствием», — степенно ответила Татьяна светским жетоном, «однако, к сожалению, совершенно не представляю, как в эту более привычную обстановку вернуться. Савелий? Вот чуть что, так сразу Савелий. А между прочим, я тут в кои-то веки ни при чем, можно сказать, случайная жертва чужого произвола». «Я тоже без понятия», — честно ответил. «Это все Тимоха. Тимоха!» Тимофей обернулся, посмотрел на меня, на Шувалова. «Тимофей Васильевич», — произнес тот призадумчиво, — «Громов». «Бу», — сказал Тимоха и сделал некроманту козу. Тот перехватил руку, но очень осторожно и спросил: «Конфетку хочешь?» «Та?» В глазах Тимохи мелькнул интерес. «Вот». Из кармана изящного пиджака появилась баночка с монпансье. «Держи, молодые люди». Предложение было весьма неожиданным, но отказываться никто не стал. Сладкое неплохо успокаивает нервы. Знаете, я полагал, что только нам дано поднимать мертвецов, а оказывается, у Шувалова-старшего и чувство юмора прорезалось. Вот что значит благотворное влияние окружающей обстановки. Верно, я понимаю, что на помощь вашего брата рассчитывать не стоит. Он был контужен. А вот Татьяна конфету не взяла и на меня глянула сукоризной, мол, гадкий человек, и вообще детям не следует брать конфеты у малознакомых и крайне подозрительных типов. Сочувствую. Это было сказано спокойно и искренне, кажется. В таком случае, смею заметить, у нас проблема. И пауза театральная, чтоб все сполна осознали, что в заднице. Ну да, причем в глубокой. Но верю, что из любой задницы есть выход. Вопрос только, куда идти. Если создать свой прорыв не получится, то нужно найти естественный. Шувалов чихнул. Извините, существует теория, что в целом география миров соотносится адекватно. Ничего не понял, но слушаю. Наверное, на физи отразилось, если Шувалов снизошел до пояснения. Это значит, что одна верста там будет более-менее равна одной версте здесь. Возможно, чуть больше или меньше. И как это выяснили? Экспериментальным путем искали две полыни, расположенные близко друг к другу, и замеряли расстояние между ними, что в нашем мире, что в кромешном. А как они тут находили, где вторая? Две исследовательских команды заходили одновременно и запускали силовые установки. Сила нашего мира создает уникальный поток, который вполне может быть зарегистрирован приборами, что, собственно, и делалось. Кстати, эксперимент повторялся неоднократно, поскольку двойственные и тройственные полыни – явление не такое же редкое. Я имею в виду естественные, появившиеся вследствие истончения границы миров. Внешняя оболочка под давлением кромешного мира истирается, и полыни на ней возникают. Шувалов задумался на мгновение, чего хватило метельки. «Как дырки!» — радостно произнес он. «Точно! У нас как-то моль в шкафу завелась, рушники поела, маменька достала, а там дырки махонькие рядышком». «Именно!» — Шувалова, если и покоробило сравнение, то он проглотил. «И думаете, если образовалась одна полыня, то найдем и другую?» Уточняю, потому что теория-то красивая, но и только. Как-то не верится, что будет настолько просто. Есть еще одна теория. Шувалов перехватил трость, закинул на плечо как булаву, которая утверждает, что частота прорывов в отдельно взятой области напрямую связана с концентрацией людей в этой области. Это в естественных условиях. То есть, чем больше собирается в одном месте людей, тем выше возможность прорыва. А мы... Я понял мысль. Мы находимся в Петербурге, где людей полно. Именно, а кроме людей есть заводы, перерабатывающие ресурсы, артефактные мастерские, дарники. Все это тоже оказывает свое влияние. Помнится, по последним отчетам Синода, в столице еженедельно закрывается с дюжину прорывов. Ага... И если так, то осталась сущая ерунда. Отыскать такой вот прорыв и выбраться. Но Орлов поскреб макушку, которая в мире нынешнем гляделась несуразно яркой, будто на Никиту ведро оранжевой краски вылили, такой вот ядрено-неоновой. А как мы узнаем, куда идти? А вот тут улыбающийся некромант вызвал нездоровое желание ткнуть него чем-нибудь, к примеру, вилами. «Нам помогут ваши тени, да, молодой человек?» Глава 16. Предлагаю особе, имеющей не менее 75 тысяч рублей приданного, вступить со мною в брак. Больше всего ценю взаимную свободу личности, национальность, возраст и прочее безразлично. Мне 23 года, студент, юрист, дворянин, высокого роста, обладаю железным здоровьем и силой, не дурен. Брачная газета. На самом деле теория прорывов сложна. Точнее, теории, поскольку по сей день нет ни одной, которая могла бы однозначно и непротиворечиво объяснить, при каких условиях они возникают. Шувалов проводил взглядом горбатую спину призрака. Они с тьмой двинулись по спирали, закладывая витки в противоположных направлениях, постепенно расширяясь. Здесь поводок наш был едва ощутим, и, надеюсь, его хватит, чтобы обнаружить след. К примеру, очевидно, что чем больше людей собирается в одном месте, тем выше вероятность и прорыва. А если в данном месте используется техника или артефакты, вероятность возрастает в разы. Но тогда почему прорывы открываются и в совершенно глухих местах? А ведь их довольно много. Хутора, отдаленные деревушки, известен даже случай, когда прорыв открылся в келье монаха-затворника. А келья это находилось на острове посреди реки. И с другими людьми монах встречался хорошо, если раз в неделю. Мы стоим. Просто вот стоим посреди степи, и Шувалов-старший, пользуясь случаем, щедро делится мудростью. Иконы и молитвы, по общепризнанному мнению, предотвращают прорывы и защищают от твари, но... Позапрошлом году прорыв случился в селе Безлякова близ Новгорода, прямо во время службы. К счастью, служба была не праздничной, а батюшка оказался опытным, вывел людей. И таких моментов много. Тимоха, кстати, сел, ноги скрестил и перебирает травинки. Буча спрыгнула таки с его плеча и нырнула в траву. Спустя мгновение раздался писк, и она вернулась, неся в пасти вяло трепыхающуюся тварюшку, которую и попыталась засунуть братцу в рот, а когда тот отказался, возмущенно застрекотала. «Я слышал, что у старых родов тени отличаются, но... чтобы настолько?» — Шувалов покачал головой. «И еще раз прошу меня простить. Я действительно полагал, что мое предложение будет выгодно не только Шуваловым. Наш род состоятелен, известен, силен». «И когда я увидел вас, Татьяна Ивановна», — сухо подчеркнула сестрица, — «Ивановна», — Шувалов принял правила игры, — «я подумал, что такое сокровище недолго останется ничьим, и с моей стороны было грешно не воспользоваться ситуацией, тем паче, что вы, Николай Степанович, сами видели, с какой необычайной легкостью Татьяна Ивановна поглотила избыток моей силы». А я уж, признаться, испугался, что не миновать беды. «Это птаха, которая является частью вас», — спокойно парировал Шувалов. «Поверьте, у меня и в мыслях не было причинить вам вред. Только забрать из дому силой. Ну что вы, разве это была сила? Так, небольшое давление. Силой — это когда к дверям присылают гвардию». «Здесь и для гвардии места хватит», — буркнул я так на всякий случай и то рассел. «А чё торчать? Когда еще тени вернутся, а потом придется чесать, поэтому вот полю неизвестно сколько?» «Не сомневаюсь. Хочу, чтобы вы поняли. Скажем так, в столице иные условия игры. И да, я позволил себе быть резким, но Шуваловы по меньшей мере играют честно». «А нечестно это как?» — поинтересовался я. «Это молодой человек, скажем, когда вдруг перспективный юноша, показавший немалые таланты, попадает вдруг за игровой стол и проигрывается, и долг его столь велик, что для семьи практически неподъемен, и он уже готов стреляться, дабы кровью смыть позор. Идиотизм! Но все слушают внимательно». Но в последнее мгновение ему говорят, что некий друг, весьма впечатленный историей, проникся небывалым сочувствием и выкупил долговые расписки, а потому молодому человеку следует отблагодарить друга, оказав ему услугу, или вовсе признать того покровителем и господином, тогда и дружба станет крепче, и жизнь спокойней. Ну да, жизнь на цепи, она всегда в чем-то спокойней. Вы как-то совсем уже мрачно на мир смотрите. Никто не станет сажать перспективу.